Глава 28. Пути выхода. Утром следующего дня Таша проснулась от стука печной заслонки. Приподнявшись на своем узком диване, она увидела, как голубые нити бесстрашно тянутся в гудящий огонь и ровной стопочкой укладывают в него сухие дрова. Стейс сидел напротив топки, грея лицо в потоках жаркого воздуха. На чугунной варочной поверхности закипал чайник и булькала каша, судя по аромату, гречневая. «Быстро обучаешься, стратег по науке?» Смиряясь с неизбежным, покачала головой Таша при виде его аккуратно застеленной кровати. Пациент явно счёл себя достаточно здоровым, чтобы прекратить постельный режим, не дожидаясь дозволения врача. Вчера Стейс весь вечер тенью ходил за ней, ощупывая все, к чему она прикасалась, и старательно вникая во все, что она делает. Он даже попробовал отобрать у нее картофелину и самостоятельно ее почистить, но с трудом сгибающиеся пальцы не справились с задачей, разозлив мужчину и испортив ему настроение. Ложку за ужином Стейс держал сам, решительно отказавшись от помощи и страхуя свои движения все теми же голубыми лучами, единственным доступным ему прибором с ментальным управлением. И все, что расплескалось и рассыпалось по столу, он тоже убирал сам, на ощупь отыскав тряпку и рукомойник. Таша сжимала зубы, чувствуя его боль при каждом движении, и усилием воли задавливала в себе желание вмешаться. А еще желание кликнуть Хатка с друзьями, чтобы те накрепко привязали к кровати не на шутку разошедшегося больного. «Для полуживого ты излишне активен. Жаль, что сегодня все охотники на пушной промысел уехали. Позвать некого», — пробурчала Таша, спуская ноги на пол, нашаривая меховые тапочки и отвечая чувством приветливой симпатии на такое же чувство Стейза. Стратег расхаживал по квартирке с голым торсом, чтобы лучше осязать обнаженными участками кожи все потоки воздуха и изменения в нем. Судя по его ощущениям, температура в 16 градусов Цельсия, установившаяся в доме к утру, была для него вполне комфортной. Зябко кутаясь в стёганый халат, Таша даже позавидовала. «Генетики неплохо поработали над предками современных наурианцев, сильно расширив подходящий для вас диапазон температур. Или это изначальная расовая особенность? Ты заметил, что у тебя кровь на бинтах выступила от ненужной беготни? Что я скажу Хеймале?» На излучаемую ею тревогу и праведное возмущение отреагировали так, как повелось у них раньше, во времена мирной жизни в Альянсе. Притянули к себе и крепко поцеловали, сбивая мысли и заливая тело томным жаром. Скользнувшую по горлу широкую ладонь, Таша вначале приняла за продолжение ласки и не сразу сосредоточилась на невнятных словах. «В каком направлении от порога идти за водой? Прямо?» «За какой еще водой?» — взвилась Таша, отрицательно тряся головой. «Я сама схожу». Ее отстранили, обвили прохладными голубыми нитями и решительно усадили обратно на диван, не давая двинуться с места. Стейс, покачиваясь, подошел к ведрам и снял их с коромысла. На усиленно транслируемое Ташей яростное негодование он только поморщился и ответил эмоцией непреклонной твердости. Нашарил на вешалке старый тулуп Хеймали, застегнулся, сунул ноги в безразмерные валенки, стоящие у входа, и вышел на мороз. Голубые нити развеялись, когда он закрыл дверь, и Таша впрыгнула в собственные унты и теплую шубу из оленьего меха, подаренную Хатка. «Если не можешь остановить безобразие, возглавь его», — буркнула она, потянув Стейза в правильном направлении. Сердце мятежно запротестовало при виде того, как любимый мужчина несет к дому полные ведра, превозмогая бессилие и резкую боль, помогая себе энергетическими жгутами и слепо нашаривая обратную дорогу. Разум горестно вздохнул, напоминая, что любимому мужчине надо предоставить право быть мужчиной. За день Стейс трижды сходил к колодцу, наизусть выучив дорогу, а на следующее утро Ташу разбудил звук топора под окном. О, у нее не возникло ни тени сомнений, кто взялся шуметь с утра пораньше, тем более что большинство жителей поселка, как и предрекал Хеймали, уехали на другие территории. «Слепой, глухой, а все туда же!» — рычала Таша, бегом огибая дом. Полярная ночь уже царствовала на южной окраине Таймыра, но единственная улица поселка освещалась фонарями, исправно загоравшимися в 7 часов утра. «Руки себе сейчас отрубит сослепу, или ноги, или кровью истечет, чтобы там не болтал Хеймали об удивительной регенерации инопланетян». На трудящегося наурянца собрались поглазеть все оставшиеся в поселке ребятишки. Малышня сгрудилась на почтительном расстоянии от эпицентра действия и, раскрыв рты, смотрела, как гений галактической науки колет дрова большим топором. Каждая новая полена взлетала на пень по воле плазменных нитей, сверкающих в свете фонарей. Потом несколькими нитями выравнивалась посередке пня, и Стейс руками ощупывал полено, запоминая, где и как оно стоит. Короткий неумелый взмах топором, сострадательное «ой-ой-ой» от малышни, и от полена отщепляется где-то пятая часть. Остаток подбирается, устанавливается заново, и в несколько приемов полено оказывается расколото на куски приемлемого размера. «Кто ж так делает?» — обменивались впечатлениями мальчишки постарше. «Надо пополам колоть, потом еще пополам, а он будто растопку строгает». «Так он же ничего не видит. Как тут посередине полено попадешь?» — сочувствовали работяги девочки. «Замахивается слабо», — цокали языками профессионалы колки дров 10-15 лет от роду. «Резче надо топор опускать». «Не надо резче», — пугались девочки и повторяли Ташины страхи. «По ноге еще жахнет, не приведи духи». Стейзу попалась особенно сучковатая и крупная полена, гулко ухавшая под ударами топора, но не сдававшаяся его напору. Лезвие упруго отскакивало или увязало в мелких трещинах, но никак не могло пробить полено насквозь. Выпрямившись и утерев пот со лба, Стейз ругнулся и протянул к упрямому куску дерева луч, отливающий слепящий белым светом. Снежинки, садящиеся на луч, мигом испарялись шипящей струйкой пара. Этот луч прошел сквозь полено, как горячий нож сквозь масло, наполнив воздух запахом паленой древесины. Полено распалось на две идеальные половинки, а зрители восторженно засвистели. «Ого-го! Ты видел, видел? Это тебе не топором махать!» Только Таша заметила, как резко побледнели щеки заготовщика дров, как тяжело он опустился на освободившийся пень. Подошла и коснулась губ Стейза, безмолвно прося рассказать, в чем дело. «Питание плазменных лучей идет за счет биохимических реакций». Удалось разобрать ей отдельные слова в длинном объяснении и прийти к заключению, что перерасход энергии лучей приводит к физическому утомлению. «Обязательно надо было полено победить, да? Другое никак не взять?» — укоризненно сказала Таша, подставляя плечо своему герою. «Вот выздоровеешь и секи хоть всю поленницу своими лучами. Эй, ты зачем дрова собираешь? Я сама их домой принесу, мне ребята помогут». «Конечно, поможем, тетя Таша!» Дружно закричали дети и расхватали все наколотое. Кроме той охапки, в которую намертво вцепился стратег галактик по науке. Так он и ковылял к дому с кучей тяжелых дров в руках и рухнул на колени у печи, скидывая их в общую кучу. Нервы Таши не выдержали, и, заперев дверь за убежавшими детишками, она кинулась к своему невыносимому мужчине с укорами и попреками, гневно потрясая сжатыми кулачками. Ее сгребли в крепкие объятия и закрыли рот жарким поцелуем. Пылким, исступленным поцелуем, самым настоящим клеймом собственника. Поцелуем требовательным, сводящим с ума и вынуждающим согласиться на все и на любые условия. Поцелуем, после которого женщина никогда уже не сможет сказать своему мужчине: «Броди по свету один, мне комфортнее подождать тебя дома», а отправиться с ним на край земли, разделяя все беды и радости. Таше доводилось читать в книгах, что яростная злость умеет быстро преображаться в пылкое влечение. На личном опыте этот факт она не проверяла. Прежде не проверяла. Зато сейчас, в единый миг, праведный гнев сменился у нее неистовой тягой к своему мужчине. В ответ с силой цунами налетело такое же чувство, закружив валом в водовороте жгучей взаимной страсти. Образ предупредительного джентльмена, трепетно ухаживающего за своей дамой, слетел со Стейза, как сухая хвоя с засохшей ели. Из черных зрачков его дивных глаз теперь выглядывал неравнодушный холодный космос, пугающий нечеловеческой отстраненностью и призраком близко подобравшейся смерти. В глубине его невидящих глаз пылала огненная страсть, утягивающая не в мерзлоту мертвенной пустоты, а в бездну самозабвенной любви, из которой нет возврата. Сбившееся дыхание Стейза стало для Таши дыханием самой жизни, и она также прерывисто задыхалась с ним в унисон, забыв и о своей злости, и о море проблем, ожидающих своего решения. Здесь и сейчас были только они, навечно связанные самым искренним и глубоким из всех человеческих чувств. Проверенный способ избежать нерациональной ссоры со своей женщиной неожиданно вышел из-под контроля. Наурианцев с детства учили распознавать проявления эмоций в мимике и жестах иных рас, разъясняли значимость для других гуманоидов этих загадочных чувств и учили сдерживать свое физическое влечение, чтобы оно не мешало верно оценивать перспективы личных отношений. Однако никто и никогда не прививал Стейзу навыки противостояния страсти, завязанные на собственные, бьющие через край чувства к одной, конкретной женщине, тающей в его объятиях. Можно предположить, преподаватели сочли, что вероятность возникновения чувств у наурианца слишком мала, и нет смысла обучать тому, что не пригодится 99,999% их учеников. Предположение логичное, но в данный момент Стейзу подумалось, их не учили этому, поскольку такому невозможно обучить в принципе. Особенно, когда ощущаешь не только свои эмоции, но и безнадежно тонешь в затягивающем омуте ответных чувств. Его страсть возвращалась обратно, усиливаясь страстью Таши, туманя разум, лишая воли, вновь и вновь множа эффект в многократных отражениях, как при резонансе идеально совпадающих колебаний. Лишившись зрения и слуха, Стейс много дней жил одними ощущениями и эмоциями. Из-за обострившейся чувствительности его кожи каждое нежное прикосновение Таши было подобно язычку пламени, разящему в самое сердце. Ее тонкий аромат сбивал с ног и путал все мысли, кроме одной. Он до безумия желает эту женщину в своих объятиях. Знание, что она полностью разделяет его страсть, окончательно выбивало почву из-под ног, уничтожая самый последний, мизерный шанс удержать в узде неуправляемую стихию. Стейс точно знал, как правильно выстраивать личные отношения. Когда дарить цветы и конфеты, когда звать на свидание, когда знакомить с родителями, когда уехать на берег теплого моря в уединенный домик с ложем, усыпанным лепестками роз. Сейчас не было ни роз, ни моря, ни малейшей уверенности в будущем, даже в том, что он не останется навсегда слепым инвалидом, живущим в глухом уголке Вселенной. Но все это не имело значения. Было только здесь и сейчас, в этом маленьком домике посреди ледяных снегов, с узкой скрипучей кроватью и завывающим за окном ветром. И сумасшедшим наслаждением, не имеющим ничего общего с приятным чувством физического удовлетворения, знакомым Стейзу из опыта прошлых отношений. Ничто из его прошлого опыта и близко не походило на чудо, происходящее с ним сейчас. Потом Таша лежала у его груди, вычерчивая пальчиком беспорядочные узоры на ее свободных от бинтов участках. Трепетное чувство счастья переливалось между ними, ощущаемое как общая неразрывная связь. В это счастье вплелась ниточка Ташиной печали, и глаз Стейза коснулись ее горячие губы. «Я обрел больше, чем потерял», — хрипло признался он. Таша быстро сообразила, что единственный способ хоть ненадолго удержать Стейза на постельном режиме — это взяться рисовать его портрет. Ей удалось ловко провернуть объяснение разумности и полезности такого занятия, не обращаясь к постулату «больной должен лежать в кровати». Дав Стейзу ощупать листы и карандаш, и таким образом растолковав, чем намерена заняться, она уложила его на подушки и в ответ на несогласие настроилась на максимально яркое чувство меркантильности. В настройке ей очень помогло воспоминание о долгих мучениях с ипотекой на родительскую квартиру. Медленно-медленно уменьшающаяся сумма основного долга кого угодно побудит мечтать о миллионах. Стейз попытался отвертеться от работы натурщика, советуя взяться за пейзажи. Но Таша сделала вид, что решительно не понимает его сбивчивого шепота, действительно маловнятного из-за полной глухоты. Она добилась, что он хоть 3 часа в день давал отдых своему выздоравливающему телу, а у нее росла стопка его портретов, поскольку грянувшие лютые морозы и темнота полярной ночи пресекли тоненький поток туристов на плато. Стейс взялся колоть дрова соседкам, одиноким школьным учительницам, и тоже внес лепту в обеспечение их материального благосостояния. Хеймали снял с него последние бинты и признал, что пациент скорее здоров, чем болен, если не считать так и не вернувшихся слуха и зрения. Дни протекали в череде забот, ночи — в угаре жаркой страсти, под горячечный мужской шепот «Звезда моя». Таша больше молчала, поцелуями и ласками выражая те чувства, признания, в которых ее любимый не мог услышать. К счастью, он мог эти чувства ощутить. Их сверхъестественная эмоциональная связь крепла день ото дня. Таша со дня на день ждала приезда родителей, но аэропорт Норильска 4-е сутки подряд не принимал никакие рейсы по причине неблагоприятных погодных условий, да и вертолеты, доставлявшие туристов в поселок, не вылетали в штормовой ветер, в последнее время хозяйничавшие на плато. По просьбе Стейза, оставшиеся в поселке жители снесли в их квартирку все старые радиоприемники, ломанные антенны, мотки проводов и прочий хлам. А учительница физики отдала все списанные приборы, хранившиеся в школьной лаборатории, по принципу «вдруг пригодится». Попутно к ним заносились и те вещи, которые практичные ненцы не спешили скинуть в утиль, а выкладывали перед Стейзом со словами «починить бы, мы заплатим, за ценой не постоим». Наурянец, сконструировавший личный космический корабль, от починки плоек, настольных ламп и механических часов с кукушкой не отказывался. Окутавшись десятками голубых нитей щупалец и частенько замирая, задумчиво склонив голову и осторожно касаясь деталей, вызывающей сомнения, Стейс выглядел слепым божеством технических устройств. Таше иногда казалось, он каким-то звериным чутьем определяет назначение и строение примитивных приборов, попавших в его руки. Да, утюг не галактический энергоблок, известнейший физик Альянса, и вслепую такое нехитрое приспособление собирал и разбирал. С помощью клыков он не только провода перекусывал, но и заклепки зажимал, и металлы на прочность проверял. Таше он периодически просил сообщать, из какого материала сделано то-то и то-то, и тогда она вычерчивала пальчиком буквы на ладони Стейза, формируя слова ответа, и кивала, если он верно узнавал их. С каждым днем речь стратега становилась все более отчетливой и громкой. Он учился контролировать голос, не полагаясь на слух. Отныне по вечерам, пока Таша хлопотала у плиты, Стейз что-то мудрил за столом, ремонтируя испорченные приборы и вслепую собирая излучатель радиосигнала, способного пробиться сквозь препоны, выставленные высокоразвитыми цивилизациями. Первое время Таша вздрагивала и подпрыгивала, когда у нее за спиной что-то искрило и бахало, потом привыкла. Надежда дозваться до сограждан не покидала стратега, но Таша уже признала для себя, что лично она готова жить и на Земле. Ни она, ни Стейз без работы и здесь не останутся, особенно если перестанут ждать чуда и уедут с плато Путорана в родной город Таши. Намерение наладить жизнь на Земле существенно окрепло после разговора о задумках Стейза по созданию излучателя. «Мне необходимы детали, которые невозможно собрать из того, что нашлось», констатировал стратег, перебрав каждый винтик в многочисленных коробках. «Я могу изготовить их самостоятельно, но для этого мне нужны...» Далее универсальный переводчик Таши переводил только союзы, предлоги и смысловые приставки наподобие квази, псевдо, анти и тому подобного. Она с улыбкой коснулась мужских губ, останавливая поток слов, прижалась щекой к ладони Стейза и отрицательно покачала головой. Стратег задумался, спросил. «У вас добываются все изначальные природные элементы?» Кивок, и он продолжил. «А искусственные радиоактивные изотопы синтезируются? Далеко отсюда?» Смех Таши искорками пронесся по их эмоциональной связи, вынудив брови стратега недоуменно приподняться. Обитателю миролюбивого содружества планет не пришло в голову, что проблема закупки радиоактивных изотопов может крыться не в отсутствии их производителей и даже не в цене. С его точки зрения, явиться в лабораторию физиков-ядерщиков и попросить кило плутония для опытов было вполне нормальным действием. Таша в лицах представила себе картину, как она пробивается на закрытый охраняемый объект с криком «Ну не жадничайте! Хоть обогащенного урана в пакетик насыпьте! Очень надо!» И громче зашлась смехом. Развернув растерянного Стейза спиной к себе и подняв его футболку, она начертила пальчиком на обнаженной мужской спине «Не дадут». По эмоциональной связи до нее долетело мрачное раздражение. Стратег понял причины ее смеха и вспомнил, что находится в мире, в котором открытия физиков не всегда и не всеми используются на благо человечества. Он развернулся, нежно обхватил ладонью подбородок Таши и произнес нечто совсем уж несусветное. «Тогда вытащи мой чип из головы. Его основа — генератор импульсов». «С ума сошел? Я тебе не нейрохирург, способный безопасно произвести такое извлечение!» — закричала Таша, от потрясения забыв, что ее не слышат. Опомнилась и яростно затрясла головой. В тот вечер они впервые поссорились. Если бы не страх повредить драгоценную запчасть для излучателя и не горькие слезы Таши, Стейз бы сам попробовал его демонтировать. «Вытащи мой!» С силой нажимая ноготком, написала она на спине упрямого стратега и почувствовала взрыв негодования и отказа в эмоциях мужчины. «Вот и я не хочу тебя потерять!» прошептала она, прижимаясь к горячей спине и покрывая ее лихорадочными поцелуями. «Придумай что-нибудь другое». Стейзу не составило труда догадаться, какие слова произносят касающиеся его спины губы. Он слишком ярко ощущал эмоции Таши, чтобы ошибиться. Крепко обняв ее, Стейз прошептал. «Система блокираторов сигналов создана на совесть. С примитивным оборудованием ее не взломаешь и не обойдешь. Одной силой мысли тем более не пробьешь. Мне нужен чип». «Чип Альянса, который тоже разработан с большим запасом возможностей». Вздохнув, Таша крепче сжала руки вокруг его талии. «Хорошо, я поговорю с Хеймали. Возможно, у него есть верный друг среди нейрохирургов». Ответила она и написала. «Найду врача».